Завтрак подруги благополучно проспали. Надежда проснулась от того, что кто-то барабанил им в номер. «Девки!» — донеслось из-за двери. «Вы что там, умерли, что ли?» «Чего ей надо?» — простонала Мария, с трудом разлепив глаза. Надежда Николаевна молчала. Она понимала, что Варвара просто так не уйдет, и теперь решала в уме сложную задачу. Куда подевался второй тапок? Один вот он, на ноге, а второй никак не нашарить. «Да открывайте уже!» — в дверь шандарахнули ногой. «Иду, иду!» Сдержав все же стон, Надежда поднялась с кровати и поплелась в коридор босиком. За дверью стояла Варвара в светлом, в мелкий цветочек балахоне. В руке у нее был пластиковый поднос с двумя стаканами кофе, а под мышкой зажат пакет, из которого упоительно пахло свежей выпечкой. «Откуда все это?» Машка потянула носом воздух и подпрыгнула на кровати, как пружина. «Оттуда!» Варвара махнула рукой куда-то в сторону. Оказалось, что к пожилой паре писателей приехал сын на машине, и Варвара попросила его смотаться до кафе на станции. «Варя!» — Надежда размешала сахар и глотнула горячий кофе. «Ты святая женщина!» Варвара зарделась от похвалы и присела поболтать. «Машка, а что у тебя с тем лектором?» «Да ничего!» — Мария поперхнулась кофе, но Варвару это не остановило. «Ничего, говоришь? А он, между прочим, вчера меня допрашивал, отчего тебя на ужине не было». «Почему же ты вчера не сказала?» Надежда вовремя, буквально в последний момент, успела подхватить стаканчик с кофе, потому что Мария резко вскочила с кровати. «А я что, голубиная почта?» — удивилась Варвара. «Или испорченный телефон, чтобы все передавать?» Мария ничего не ответила, хлопнув дверью ванной. «Чего это с ней?» — спросила Варвара. «Ну, понравился мужик на отдыхе, дело житейское. Зачем так нервничать-то?» «Ой, у нее все непросто», — отмахнулась Надежда Николаевна. «Она вечно из мухи слона делать норовит. А тебе-то он как, лектор этот новый?» «Да как тебе сказать?» — Варвара поморщилась. «Вроде рассказывает интересно, видно, что много знает. Но это его бабочка, и я таких мужиков вообще не люблю. Но Машке вроде нравится». Надежда промолчала, подумав про себя, что бабочка в заштатном пансионате — это, пожалуй, перебор. И вроде бы, судя по словам Варвары, этот Андрей Станиславович и правда человек не глупый. Но тогда зачем бабочка? После обеда Мария основательно устроилась перед зеркалом в ванной и принялась рисовать по-живому, то есть наводить парадный макияж. «К походу в клуб готовишься?» — поинтересовалась Надежда. «Что? В какой клуб?» — удивленно переспросила Машка. «Как в какой? Ты что, все забыла?» Мария недоуменно хлопала недокрашенными глазами. «Мы же с тобой собирались в клуб «Слуги Гекаты», в тот клуб, где Варвара встретила фальшивую Альбину». «Ох, Надя, я совсем забыла про это. А может быть, поедем туда в другой день? Сегодня я никак не могу». «Но мы же договорились. Этот клуб собирается по средам, и сегодня как раз среда. Может, в следующую среду?» «Да ты что? Откладывать на целую неделю? А самое главное, в следующую среду нас здесь уже не будет, а значит, мы не сможем завершить свое расследование. Да что у тебя на сегодня за планы такие неотложные?» Надежда Николаевна спросила просто так, потому что все Машкины планы были написаны у нее на лбу крупными буквами. «Ох, сегодня мне будет очень интересная лекция. Я же тебе говорила, что Андрей Станиславович анонсировал такую замечательную лекцию «Символика артефактов античности и раннего средневековья». Я просто не могу пропустить». «Так ты к этой лекции так основательно готовишься?» Надежда выразительно обвела взглядом разложенную косметику и вздохнула. «Ладно, обойдусь как-нибудь без тебя. А тебе удачно послушать лекцию». «И не понимаю иронию в твоем голосе», — фыркнула Машка. «Да нет никакой иронии», — отмахнулась Надежда Николаевна. «Лучше помоги мне вдеть эту сережку, а то у нее замочек какой-то неудобный». «Ты хочешь надеть серьгу, найденную в подземелье?» — ужаснулась Мария. «Ну да. Там ведь такие серьги вроде пропуска или опознавательного знака. Все члены клуба их носят». «Но все равно как-то страшно. Опять же, неизвестно, кто эту серьгу носил. Может, он чем-то болен. Я ее протерла салициловым спиртом». «А может, она заговоренная?» «От дурного глаза спирт тоже помогает». «Думаешь?» — с сомнением протянула Мария, но все же помогла подруге вставить серьгу, лишь бы та оставила ее в покое. «Пламенный привет лектору!» — проговорила Надежда, покидая комнату. Бодрым шагом Надежда Николаевна дошла до станции, доехала на электричке до Финляндского вокзала и уже очень скоро стояла на площади, известной в городе как «Пять углов», вспоминая, что напротив арки, куда свернули Варвара с провожатым, стоит большой серый дом с горгульями. Она прошла пару кварталов по Загородному проспекту и действительно очень скоро увидела мрачное здание в псевдоготическом стиле, на краю крыши которого красовалось несколько уродливых каменных созданий, а на фасаде было высечено несколько каменных сов, что Надежда посчитала хорошим знаком. Прямо напротив здания она увидела мрачную дворовую арку, войдя в которую, оказалась в обычном питерском проходном дворе. За этим двором следовал второй, за вторым третий, еще более мрачный, чем первые два, и чем мрачнее становились дворы, тем больше росла тяжесть на сердце Надежды. Она уже пожалела, что отправилась сюда в одиночку. «Ох уж эта Машка! Когда нужна, вечно у нее какие-то дела, а меня оставила одну». Но сдаваться было не в ее правилах, и Надежда Николаевна решительно шла вперед. Однако из третьего двора выходили две арки, и она на мгновение заколебалась, в какую из них свернуть, но, увидев над левой аркой вырезанный в стене силуэт совы, свернула в левый двор. Это был глухой и темный двор-колодец, каких немало в Старом Петербурге, и из него не было другого выхода. Надежда огляделась. Во двор выходило три двери подъездов, две металлические с домофонами, третья, старая, покрытая облупившейся масляной краской, то ли грязно-зеленого, то ли серо-бурого цвета, на этой двери была нацарапана надпись «Катька Гекова, ведьма». «Странная фамилия», — пробормотала Надежда и произнесла ее на разные лады, словно пробуя на вкус. «Катя Гекова. Гекова Катя. И ведьма. Кто сейчас обзывает молодую девчонку ведьмой? Тупой коровой, козой безрогой, кошкой драной, свиньей ушастой, еще куда ни шло. Но ведьма как-то старомодно и слишком литературно. Гекова Катя», — еще раз повторила она. «Ну, конечно, это Геката. Тогда и ведьма уместна, ведь Геката — покровительница колдовства и черной магии». Открыв облупленную дверь, Надежда Николаевна увидела две лестницы. Одна вела наверх, вторая спускалась в подвал. На ступенях подвальной лестницы лежало несколько серых растрепанных перьев, и Надежда, посчитав их очередным указателем направления, отправилась вниз. Лестница привела ее к очередной двери, на которой висел большой амбарный замок. «Вот тебе и на...» «Значит, я пришла не туда», — протянула Надежда и, внимательно приглядевшись к замку, увидела выгравированное на нем название фирмы «ООО Г. Е. Катов». «Снова Геката», — прошептала она, взялась за замок и тут же убедилась, что он не был закрыт, а висел в проушинах просто для виду. Надежда сняла замок, открыла дверь и оказалась в узком коридоре, едва освещенном тусклой лампочкой под потолком, по стенам которого висели выцветшие плакаты, живописующие последствия ядерного взрыва. Видимо, когда-то здесь было бомбоубежище. Она опасливо прошла вперед и оказалась перед очередной дверью, такой же неказистой, как и прежние, только в этой имелось небольшое квадратное окошко, вроде тех, что на дверях тюремных камер, и наклейка с изображением оскаленной пасти и грозной надписью «Не входить, злая собака». Пока Надежда Николаевна пребывала в раздумьях, что делать дальше, окошко в двери вдруг открылось, из него выглянул мрачный, заросший густой щетиной мужик и хриплым, недовольным голосом проговорил: «Чего стоишь? Зачем приперлась? Надпись видела? Вот сейчас спущу на тебя собаку, тогда будешь знать». Тут же в подтверждение его слов из-за двери донеслось глухое грозное рычание. «Зачем собаку? Не надо собаку». Опасливо проговорила Надежда и, вспомнив рассказ Варвары про посещение клуба, торопливо добавила: «Этианси омнес хиката нон». «Вот это другое дело! Сразу надо было сказать», — произнес заросший тип и открыл дверь. Грозным сторожем оказался коротышка с кудлатой головой, сидевший на высоком табурете, чтобы быть вровень с окошком. За спиной у него на цепи сидела большая черная собака. Она зарычала на Надежду, но в остальном держалась спокойно. «Проходи», — прохрипел коротышка и показал на дверной проем, завешанный темно-красной бархатной портьерой, из-за которой доносились звуки музыки. Надежда решительно отдернула портьеру, шагнула вперед и оказалась в большом зале. Возле полукруглой сцены стояло несколько десятков столиков, за которыми сидели мужчины и женщины, выглядевшие нарочито мрачно. Черная одежда, черные тени под глазами, у женщин на губах черная помада, а на руках черный маникюр. Все это вместе напоминало бал вампиров. В таком окружении Надежда почувствовала себя не в своей тарелке. Несмотря на черные джинсы и черный джемпер с закрытым воротом, ее наряд был явно не вечерний. Приглядевшись, она заметила, что у всех в этом зале были серебряные сережки с изображением сов. У женщин по две, у мужчин по одной. Отступив к темной стене, Надежда торопливо вдела в ухо вторую сережку, ту самую, которая принадлежала фальшивой Альбине. Теперь у нее был полный комплект. На сцене стояла певица в черном облегающем платье и пела низким хрипловатым голосом: «Ты свой бокал допьешь до дна, негромко музыка звучит, лишь одинокая луна за тобой с небес следит». Пока Надежда Николаевна смотрела на сцену, к ней подошел рослый мужчина с квадратным подбородком. В ухе у него тоже была серьга, но с изображением не совы, а собаки со скаленной пастью. Из рассказа Варвары Надежда Николаевна поняла, что это клубный охранник. «Вы здесь первый раз?» — спросил он сухо. «А что, заметно?» И Надежда по наитию повернулась к нему левым ухом, в котором была Альбинина серьга с совой. «А, тогда все в порядке, извините. Осматривайтесь». И охранник незамедлительно смешался с толпой. Надежда решила воспользоваться его советом и для начала обошла зал. Ее внимание привлекла табличка, на которой вычурным шрифтом было написано: «Мастер-класс лунной магии для начинающих» и стрелка, указывающая на очередную дверь, задернутую бархатной портьерой. Надежда отдернула портьеру, шагнула за дверь и оказалась в небольшой комнате, напоминающей класс обычной средней школы. За столом восседала женщина с мрачным макияжем, за спиной у которой висела классная доска. Перед столом на расставленных в ряд стульях сидели женщины, одетые в черные. Увидев Надежду, женщина за столом кивнула и указала на свободный стул. «Садись, дарлинг. Ты ведь у меня первый раз, правда?» «Но это не страшно. Сегодня мы как раз начинаем новую тему. Итак, на прошлых занятиях мы поговорили о том, как важно разбудить в себе ведьму. Те, кому удалось это сделать, могут переходить к самым простым практикам». Она обвела мрачным взглядом своих слушательниц и проговорила: «Девочки, вы давно хотели услышать о сглазе?» «Да, хотели», — оживились присутствующие. «Вот с него и начнем». Лекторша встала из-за стола и подошла к доске. Итак, основные техники сглаза следующие. Самая простая — традиционная. Мы, опытные ведьмы, называем ее простым посылом. И написала на доске. Первое. Простой посыл. Эта техника заключается в том, что вы отчетливо представляете объект сглаза и все, чего ему желаете. Например, если объект — жена или любовница интересующего вас мужчины, можно представить, как она покрывается волдырями или коростой. Глаза лекторши мечтательно затуманились, но она довольно быстро встряхнулась и продолжила энергичным голосом. Когда вы отчетливо визуализируете свои пожелания, нужно сконцентрировать их во рту, собрать слюну и сплюнуть ее в еду или напиток, предназначенный для объекта. «А если она не станет пить или есть?» — осведомилась одна из слушательниц. «Такой риск, конечно, имеется». Поэтому первая техника при всей ее простоте и доступности считается не очень надежной. Именно по этой причине опытные ведьмы чаще используют вторую и третью техники, а именно химическое и физическое воздействие. Она написала на доске цифры 2 и 3 и против каждой название соответствующей методики. Химическое воздействие считается очень надежным, но для его осуществления понадобится приложить немалые силы. Вам придется составить сложное рецептурное зелье. В качестве основы для него традиционно используется корень мандрагоры. «Где же его достать?» — горестно вздохнула одна из слушательниц. «Я даже в интернет-магазинах пыталась заказать. Полный облом». «Ты бы еще в аптеку пошла, дарлинг». — усмехнулась лекторша. — Корпорация ведьм тщательно оберегает посадки мандрагоры, чтобы корень не попал в случайные руки. — Но вам, как моим ученицам, я посодействую и продам небольшие порции корня мандрагоры по вполне приемлемой цене. Переждав восхищенный шепот учениц, лекторша продолжила. Но, как я сказала, корень мандрагоры — это только основа зелья. Кроме него вам понадобится... Записывайте, девочки, записывайте. Вам понадобится унция цветков почечуйника краснолистного, 2 унции сушеных листьев морозника с байкальского, а самое главное — унция крапивного семени. «Ну, это проще всего», — снова подала голос активная слушательница. «Не скажи, дарлинг», — лекторша покачала головой, — «годится семя не всякой крапивы, а только той, что выросла под виселицей». «Где же ее взять?» — зашумели остальные. «Уж сколько десятилетий никого не вешают». «В том-то и дело», — лекторша выразительно подняла руку. «Лучшие умы нашего сообщества бились над разрешением этого вопроса и нашли приемлемый выход». Вместо крапивы, выросшей под виселицей, можно использовать крапиву из-под вышки сотовой связи. Соответствующие эксперименты увенчались успехом. Слушательницы оживленно зашептались. «Но есть еще одна техника», — напомнила им лекторша. «Третья по очереди, но не по значению». Она повернулась к доске и показала на цифру 3, напротив которой было написано «физическое воздействие». Что имеется в виду? Все вы наверняка слышали о том, как ведьмы делают кукол, похожих на объект, и протыкают их иголками. Слышали, слышали, сколько раз слышали! Снова оживилась активная слушательница. Я пробовала этот метод, но ничего не получилось, только руки исколола. По-моему, это пустые разговоры. Не скажи, дарлинг, не скажи. Лично я этот метод применяла 3... Нет, кажется, 4 раза, и каждый раз успешно. Но, конечно, в нем есть тонкости, детали. Вы ведь помните, девочки, главную поговорку нашей профессии? «Дьявол скрывается в деталях», — дружным хором воскликнули слушательницы. «Совершенно верно. Итак, перейдем к деталям». Лекторша оглядела зал и произнесла значительным таинственным тоном. «Надеюсь, вы забыли, что мы занимаемся лунной магией. Именно лунной». «Разумеется». «Так вот, Для успешного применения физического воздействия нам понадобится помощь Луны. Итак, девочки, записывайте, а лучше запоминайте. Для начала вам понадобятся самые обычные швейные иглы, причем желательно старые. Очень хорошо, если вы найдете у себя дома иголки, которыми пользовались еще ваши мамы или бабушки. Если даже эти иголки заржавели, нет ничего страшного. Напротив, это только усилит физическое воздействие. «А какие иглы лучше?» — подала голос прежняя активная слушательница. «У них же разные номера». «Хороший вопрос», — одобрительно проговорила лекторша. «Здесь все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться. И если вас удовлетворит причинение соперницы легкого недомогания, берите иголки номер 60 или 65 для крепдышина, шифона или батиста. Если вы хотите причинить более серьезный вред, вам понадобятся иглы номер 80 или 90 для фланели или легких костюмных тканей. И если же вы настроены на тяжкие телесные увечья, возьмите иголки для вельвета и джинсы. Это номер 100 или 110. «А если я хочу отомстить самому мужчине?» — осведомилась слушательница, сверкнув глазами. «Ну, на мой взгляд, это непрактично. Мужчина может вам еще пригодиться. Но если уж вы на это решитесь, имейте в виду, что обычные мужчины — существа грубые, примитивные, плохо поддающиеся тонким воздействиям, так что вам придется взять иглы самых больших номеров, больше 140 или даже 160, предназначенные для пальтовой ткани и брезента. Запомнили?» Лекторша оглядела зал и продолжила. «Теперь, когда мы определились с типом используемого инвентаря, переходим к самому главному. Вам нужно дождаться следующей за полнолунием ночи и выложить выбранные иголки на чистую белую поверхность, подставив их лунному свету. Подержите их на свету 5 минут и поверните другой стороной. Когда все стороны иголок будут равномерно обработаны лунным светом, то есть приготовлены к использованию, заверните их в рекламную газету, желательно в ту страницу, где помещен раздел «Знакомств» и «Брачные объявления». Такая упаковка сохранит действенность иголок на 2-3 недели. Теперь вам останется только подготовить куклу и осуществить само воздействие. Тут ничего сложного нет. Вы, конечно, знаете, что куклу следует сделать из какой-нибудь детали одежды соперницы. И здесь тоже есть нюансы. Лучше всего использовать интимную деталь одежды. Но ее не всегда удается достать. Так что можно взять хотя бы носок или носовой платок. Делайте простую тряпичную куклу и рисуйте лицо, по возможности добиваясь портретного сходства. «А если я не умею рисовать?» «Ну, это не так уж важно. Главное, вы знаете, кого конкретно изображает кукла. В крайнем случае, можно приклеить вырезанное из фотографии лицо объекта. И, наконец, мы с вами переходим к самому ритуалу физического воздействия. Здесь вам снова понадобится свет луны. В лунную ночь помещайте куклу на хорошо освещенную поверхность и вонзайте иголки в наиболее уязвимые места. Вонзайте, вонзайте, вонзайте!» Лицо лекторши исказило гримаса ненависти. Она тяжело, шумно выдохнула, придала лицу прежнее приветливое выражение и обвела слушательниц взглядом. «Есть какие-то вопросы?» Женщины загалдели. Надежда воспользовалась этим моментом, незаметно выскользнула из комнаты и, оглядевшись, вошла в следующую дверь. Помещение, в которое она попала, было чем-то похоже на предыдущую комнату, только здесь не было ни классной доски, ни стола, ни стульев. Здесь вообще не было мебели. Около 20 женщин разного возраста сидели на полу, скрестив ноги. Еще одна в такой же позе сидела напротив них и вещала хорошо поставленным голосом. «Итак, чтобы привлечь великую богиню, вам нужно лунной ночью выйти на перекресток Принять исходную позу, отдаленно напоминающую позу лотоса, и прочесть заклинание. Для начала — вводная фраза. Запомните ее на всю жизнь. Она должна отпечататься в вашем сознании. Сакраменто, менто, дивертисменто, мутанто, мутабиле. Повторяйте за мной. Все присутствующие дружно повторили. Сакраменто, менто, дивертисменто, мутанто, мутабиле. «Неплохо, но нужно вкладывать в эти слова как можно больше подлинного чувства. Еще раз!» Женщины повторили фразу. Инструктор удовлетворенно кивнула и тут заметила Надежду. «Чего вы хотите? Вы сбиваете наш творческий настрой? Или присоединяйтесь, или выйдете?» «Я, пожалуй, выйду», — ответила Надежда Николаевна, решив, что не узнает здесь ничего интересного. Снова оказавшись в общем зале и посмотрев по сторонам, она подумала, что только зря теряет время. Ну, занимаются тут люди всякой ерундой, пудрят мозги доверчивым дурочкам. И Варвара то же самое говорила, и вместо жертвы у них манекен, и кровь ненастоящая. Однако в этот самый момент Надежда ощутила покалывание в корнях волос, какое чувствовала всякий раз, когда оказывалась на пороге разгадки очередного криминального ребуса. Она вздрогнула, обернулась, пытаясь понять, что именно вызвало у нее это чувство, и заметила проходящего мимо приземистого, немного сутуловатого мужчину средних лет с модной трехдневной щетиной на впалых щеках. Надежда его не знала, и в то же время, как ей казалось, где-то встречала. И тут она уловила едва ощутимый запах дорогого трубочного табака и нагретого полуденным солнцем можжевельника. Точно такой же запах исходил от незнакомца, который сбил ее с ног в подземелье. Надежда Николаевна внимательно посмотрела на мужчину и заметила в левом ухе серебряную серьгу с изображением совы. Только у него сова была не как у других гостей заведения. Голова ее была повернута влево, и левый глаз немного прищурен. Точно такую же серьгу они с Машкой подобрали в подземелье на финском кладбище. Надежда снова вспомнила, как незнакомец налетел на нее в темноте, сбил с ног и выбил фонарик. Она успела лишь мельком увидеть его небритую щеку и прищуренный от яркого света глаз, но теперь отчетливо поняла, что именно этот человек только что прошел мимо нее в дальний конец зала. К счастью, он не заметил Надежду и уж во всяком случае не узнал, а она незаметно сняла принадлежавшую ему серьгу и, спрятав ее в карман джинсов, устремилась вслед за ним. Знакомый незнакомец, если можно так выразиться, скрылся за одной из дверей, задернутых бархатной портьерой. Надежда немного выждала и проскользнула в ту же дверь, но ее остановил плечистый охранник. «Сюда нельзя», — сказал он строго. Надежда решила повторить трюк и повернулась к нему так, чтобы была видна серьга с совой. Однако на этот раз маневр не сработал. «Сюда с вашим уровнем нельзя», — повторил охранник. «Да я и не хотела», — Надежда пошла на попятную. «Я просто туалет ищу». «Соседняя дверь направо». Надежда Николаевна отправилась в указанном направлении и оказалась в коридоре, где по правую руку располагалась дверь с мужским и женским силуэтами, а чуть дальше — еще одна, без всякой надписи. Она подергала ручку, но дверь была заперта, и тогда попробовала самый простой прием. Вставила в щель между дверью и косяком дисконтную пластиковую карту из обувного магазина и провела ее снизу вверх. «Простые приемы, самые надежные». Карта отжала язычок замка, дверь открылась, и Надежда проскользнула внутрь. В небольшой комнате не было ничего интересного, кроме многочисленных полок, заставленных книгами на незнакомом языке, и Надежда Николаевна хотела уже выйти, как вдруг услышала доносящиеся из угла приглушенные голоса. Она приблизилась к источнику звука, осторожно сняла с полки несколько толстых книг и обнаружила в стене узкую щель, в которую увидела большой кабинет, обставленный мрачной тяжелой мебелью черного дерева. Значительную часть кабинета занимал черный письменный стол, на котором стояла небольшая статуя, очень похожая на ту, которую они с Машкой видели в подземелье, триединой богини Гекаты. За столом сидел плотный человек лет 50 с мрачным смуглым лицом римского патриция и темными глубоко посаженными глазами в упор смотрел на того, кто стоял по другую сторону стола, того самого сутулого человека с трехдневной щетиной, в котором Надежда узнала незнакомца из подземелья. Человек за столом тяжело приподнялся, опершись кулаками на столешницу, смерил своего собеседника тяжелым неприязненным взглядом и прохрипел: «Чувствую, ты ничего мне не принес». «Там ничего не было, господин». «Господин магистр», — рявкнул тот и ударил кулаком по столу. «Ко мне следует обращаться, господин магистр». «Там ничего не было, господин магистр». «Ты меня огорчаешь. Ты меня очень огорчаешь». «Но там действительно ничего не было, господин магистр». «А ты не врешь?» «Как можно? Я нашел тайник и проверил его, но в нем уже ничего не было. Кто-то побывал там до меня». Магистр смерил его взглядом и процедил: «Мы доверили тебе. Я доверил тебе такую важную миссию — вернуть великую святыню, венец триединой госпожи, в котором заключено могущество владычицы ночи, но ты не оправдал наше доверие, мое доверие». Он замолчал, и молчание это было тяжелым и мрачным, как замшелая могильная плита. Его собеседник невольно отступил, опустил глаза и пролепетал: «Я сделал все, что мог, господин магистр. Я проследил за ней, за той, которая посмела обмануть тебя». Тут он замолчал, сообразив, наверное, что сболтнул лишнее. Лицо магистра было теперь не просто смуглым, а темным от прилившей крови. Внимательно наблюдая за двумя мужчинами, Надежда подумала: «Да, зря тот второй ляпнул про то, что господина магистра обманула какая-то женщина. Теперь стало ясно, какая. Та самая фальшивая Альбина. Значит, он велел ей что-то найти и принести ему, а она попыталась передать эту вещь кому-то другому. А этот второй стал следить за Альбиной, но она слежку заметила, потому и разложила на тропинке мелкие вещицы, чтобы дать подсказку тому, кого ждала». «Я проследил ее до тайника на кладбище», — после некоторого молчания продолжал допрашиваемый. «Но тут ее убили, и мне пришлось затаиться. А когда все затихло, и я сумел проникнуть в тайник, там ничего не было. Клянусь вам, господин магистр, тайник в статуе был пуст, совершенно пуст». «Точно», — подумала Надежда, — «не врет этот недоумок. Если бы он нашел там тот самый венец, мы с Машкой заметили бы. Ведь венец — это не кольцо и не серьга. Его в карман не спрячешь. А Машка говорила, что в руках у него ничего не было, когда он с ней боролся». «Кстати, о ее смерти. Это не ты ли ее ненароком убил?» — спросил магистр. Сутулый человек резко отшатнулся, как от удара, и испуганно вскрикнул: «Я? Как вы могли подумать? Я не убийца. Да и зачем мне ее убивать? Какой в этом смысл? Мне нужна была от нее информация, а от мертвой ничего не узнаешь». «Но тогда кто же ее убил?» «Понятия не имею. Кроме меня там находилось много людей, и у каждого из них могла быть какая-то причина». «Эти писатели, они способны совершить поступок только на страницах своих книг. В жизни же ничего не могут». «Вот как?» — подумала Надежда Николаевна. «Выходит, этот незнакомец из подземелья не убивал фальшивую Альбину? И я ему верю, слишком искренне он испугался такого предположения. Но тогда кто же ее убил? Кому она еще помешала? Надо подумать об этом в более спокойной обстановке». «И все-таки не может быть, чтобы в тайнике ничего не было», — — раздраженно пробормотал магистр. «Он должен быть там! Ты просто плохо смотрел!» И такая злоба прозвучала в голосе римского патриция, что Надежда невольно посочувствовала его собеседнику. В это время у нее за спиной раздался негромкий скрип, шаги и возмущенный возглас. «Что вы тут делаете?» Надежда Николаевна вздрогнула и обернулась. На пороге комнаты стоял уже знакомый ей клубный охранник. Лицо его внушало сильные опасения. «Вы подслушиваете?» — рявкнул он. «Вы подсматриваете? Кто вас подослал? На кого вы работаете?» «Я искала туалет». «Слышали уже! Я сказал вам, где туалет, но вы почему-то оказались здесь. Я заблудилась. Вот сейчас вы пойдете со мной». Он схватил Надежду за руку и вытащил в коридор. Она пыталась вяло сопротивляться, но силы были явно неравны. Охранник протащил ее по коридору и грубо втолкнул в какую-то комнату со скудной мебелировкой. «Будете здесь ждать, пока не придет господин магистр. Он лично разберется с вами». С этими словами охранник вышел из комнаты и запер дверь. Надежда Николаевна попробовала еще раз применить трюк с пластиковой картой, но на этот раз он не сработал. Этот замок был куда серьезнее. Тогда она достала булавку, которую на всякий случай носила на поясе джинсов, и попыталась открыть замок с ее помощью, но из этого тоже ничего не вышло. Следовало признать, что она в ловушке, и выбраться из этой комнаты сможет только, когда придет этот самый господин магистр. Но вот вопрос, захочет ли он ее отпустить. Вряд ли можно было на это надеяться, учитывая то, что фальшивая Альбина мертва. Хотя в свете недавно услышанного Надежду терзали некоторые сомнения. Если ее убили не эти слуги Гекаты, тогда кто? Тут она сообразила, что в данный момент ее должен волновать более насущный вопрос, как отсюда выбраться, и огляделась. Комната была достаточно большая, а из мебели имелись только пара стульев и хлипкий журнальный столик. Зато по стенам висело с десяток гравюр и акварелей исключительно на морские темы. Изображения парусников и яхт самых разных конструкций, плывущих по спокойному морю или терпящих бедствия. Морские пейзажи и коралловые острова в обрамлении пенных бурунов. Была здесь и трехмачтовая бригантина под всеми парусами, входящая в порт. Был пиратский корабль, плывущий сквозь бурю под черным флагом с черепом и скрещенными костями. Было морское сражение между несколькими кораблями. Кроме того, на одной из стен висела доска, на которой были представлены образцы морских узлов. Когда-то давно институтский приятель Надежды Валя Голубев показывал ей разные виды морских узлов. Перед тем, как переквалифицироваться в инженеры, он служил на флоте и любил об этом вспоминать. Его флотские рассказы во время обеденного перерыва приходили послушать даже из других отделов. Надежда только посмеивалась, глядя на своего старинного приятеля, окруженного молодыми женщинами. Валентин был хорошим рассказчиком, особенно когда давал себе волю и слегка привирал для интереса. Без этого никак нельзя. Показывал он и вязание морских узлов. Надежда этому так и не научилась, но внешний вид нескольких узлов запомнила. Сейчас она нашла на доске самый распространенный, так называемый простой штык, рядом с которым находился задвижной штык и штык рыбацкий. Дальше универсальный беседочный узел, он же булинь. В следующем ряду шли шкотовый узел, а также бочечный, топовый, талрепный и простая восьмерка. «А это здесь с какого перепугу?» — проговорила Надежда Николаевна, увидев среди сложных морских узлов обычный бантик, который Валя Голубев презрительно называл бабьим, и уже хотела его сдернуть, но помедлила. Недавно она слышала что-то, связанное с таким бантиком. Ага, настоящая Альбина Брыкина рассказывала, как в детстве они с Татьяной пытались завязать бантиком червяка, чтобы тот удержался на рыболовном крючке. Но при чем здесь Татьяна Топанайнин, которая вообще умерла? А, была не была. И Надежда потянула за один из концов бантика. Как и положено такому ненадежному узлу, он моментально развязался, шнурок вытянулся из доски, а за ним, из отверстия в доске, вытянулся небольшой ключ, привязанный к его концу. Надежда издала победный клич и бросилась к двери. Однако ее ждало разочарование. Ключ не подошел к замочной скважине, он был для нее слишком мал. «Вот тебе и на», — пробормотала Надежда Николаевна, «а я-то обрадовалась, что выйду на свободу. Но если этот ключ не подходит к двери комнаты, зачем он был здесь спрятан?» Она вернулась к доске с узлами и внимательно ее осмотрела. Очень часто, чтобы сейфы не бросались в глаза, их прячут за большой картиной. А вдруг что-то подобное спрятано за этой доской? Надежда взялась за нее двумя руками, потянула и без большого усилия сняла со стены. И действительно, за доской находилась небольшая дверца с замочной скважиной по размеру, подходящей к найденному ключу. Надежда вставила ключ и повернула. Раздался щелчок, дверца открылась, а за ней обнаружился, нет, не сейф, а квадратный лаз, вроде вентиляционного канала, достаточно широкий для того, чтобы по нему мог проползти человек, даже не слишком худой. Лаз уходил в загадочную темноту. Выбора у Надежды не было. Она оглянулась на запертую дверь, представила, что скоро здесь появится господин магистр, и решилась. Придвинула к стене журнальный столик, вскарабкалась на него и, глубоко вдохнув, влезла в темный люк, зажав в зубах сумочку. В туннеле, по которому она ползла, было темно, душно и очень пыльно, так что у Надежды сразу зачесалась в носу и страшно захотелось чихнуть. Она потерла нос и поползла дальше. Минут через 20 впереди замаячил слабый свет. Это внушило ей оптимизм, и она поползла быстрее. Свет становился все ярче и ярче, и, наконец, Надежда Николаевна оказалась перед узким оконцем, в которое увидела несколько десятков человек, собравшихся в просторном помещении. Эти люди также были одеты в черные, но не прохаживались и не разговаривали, а молча и неподвижно замерли вокруг круглого возвышения, на котором, перед алтарем, стояла высокая, статная, черноволосая женщина в длинном, черном, свободно развивающемся шелковом плаще. С трех сторон от нее по краям возвышения стояли еще три женщины в таких же плащах, а на четвертой стороне уже знакомая Надежде статуя величественной женщины с тремя лицами, направленными в прошлое, настоящее и будущее. Женщина перед алтарем взмахнула рукой, и три ее помощницы запели. Их пение звучало странно, непривычно и волнующе, как церковный хорал. Слов Надежда не понимала, они пели на каком-то древнем, как сама земля, языке. Мелодия тоже была древней и величественной, так что Надежда Николаевна подпала под ее магическое очарование. Ей захотелось выбраться из туннеля и присоединиться к людям в комнате, делая то, что прикажет высокая женщина в черном. К счастью, пение оборвалось. Надежда пришла в себя и очень удивилась тому, как странно отреагировала. Никогда раньше она не поддавалась ни внушению, ни гипнозу. Что же случилось? Неужели возраст дает о себе знать? Не может быть. Тем временем женщина возле алтаря подняла руки и воскликнула высоким сильным голосом. «Великая госпожа! Триединая владычица! Прими нашу искупительную жертву!» Обращаясь к трехликой статуе, она в то же время подала знак кому-то из присутствующих в зале, и из рядов тут же вышел мужчина с маленьким черным ягненком в руках. Он подошел к возвышению и протянул ягненка жрице, а та приняла его и положила на алтарь, взяла из рук помощницы широкий нож, подняла над головой, как бы демонстрируя всем присутствующим, и резко опустила. Надежда зажмурилась, ей не хотелось смотреть на смерть бедного ягненка. На мгновение в зале наступила тишина, а затем прозвучал громкий вздох разочарования. Надежда открыла глаза. Жрица стояла на прежнем месте, опустив окровавленные руки. «Богиня не приняла жертву», — проговорила она, обведя зал взглядом. Тут же одна из помощниц жрицы выступила вперед и воскликнула резким истеричным голосом. «И не примет! Не примет, пока мы не добудем ее святыню! Священный венец!» «Священный венец!» — подхватили все присутствующие. «И тот смуглый тип в кабинете тоже говорил про какой-то священный венец», — подумала Надежда Николаевна. «Но вот что интересно, эти люди совсем не такие, как те, за которыми я наблюдала раньше. Те тетки, если честно, в игрушки играют. Да и Варвара рассказывала, что все у них понарошку. А у этих по-другому. Гекате всерьез молятся. И уж ягненок-то точно живой был». Она вздохнула от жалости к ягненку и поползла дальше. Надежда ползла еще несколько минут, пока впереди снова не замаячил тусклый свет. Стараясь двигаться как можно более бесшумно, она достигла еще одного узкого окна. Только на этот раз оно выходило не в просторный зал, а в небольшое помещение без окон, вдоль стен которого стояли высокие стеклянные витрины, как в музее средней руки. Разглядеть выставленные в них экспонаты она не смогла. В комнате никого не было, и Надежда Николаевна решила выбраться из туннеля. Окошко было слишком узким, чтобы пролезть через него, и она воспользовалась привинченной вентиляционной решеткой. В сумке нашлось несколько мелких монет, одной из которых она сумела один за другим вывинтить все четыре винта, осторожно сняла решетку и без труда спустилась на пол. Для начала Надежда отряхнула одежду, затем привинтила на прежнее место решетку и только после этого обследовала комнату, в которой оказалась. Здесь и правда было что-то вроде небольшого музея, только весьма специфического. Если в обычном краеведческом музее выставляют артефакты или природные объекты, характерные для данного района, например, обломок метеорита, упавшего возле райцентра 50 лет назад, чучело бобра, несколько старинных монет, найденных на развалинах мельницы, или наконечник копья эпохи неолита, то в витринах этого музея были выставлены совсем другие экспонаты. Так, здесь имелся закопченный чугунный котелок, а пояснительная надпись гласила, что этим котелком пользовалась для приготовления зелий известная ведьма XVII века Акулина Чернопятого. Рядом с ним лежал полуистлевший передник, принадлежавший одной из салемских колдуний, поступившей из Салема в рамках музейного обмена. В другой витрине Надежда увидела корень причудливой формы, напоминающий двухголового человечка. Надпись сообщала, что это корень мандрагоры, особенно действенный благодаря своей уникальной форме. В следующей витрине находилось чучело большой белоснежной совы. Надежда не успела прочитать пояснительную табличку, потому что за дверью послышались приближающиеся шаги и голоса, а затем в замочной скважине повернулся ключ. Надежда юркнула за одну из витрин. Дверь открылась, и в комнату вошла та самая женщина, которая проводила мастер-класс лунной магии. За ней следовали ее слушательницы. «Вот здесь, девочки, находится музей нашего клуба. Сейчас мы осмотрим его экспонаты, но сразу скажу, что центральная витрина пустует, потому что предназначена для самого желанного, самого важного экспоната — священного венца нашей триединой владычицы Гекаты». Надежда Николаевна незаметно смешалась со слушательницами, также незаметно выскользнула в коридор и покинула клуб, рассудив, что больше здесь делать нечего, да и время было позднее. Нужно успеть на последний поезд, чтобы вернуться в пансионат.